«Знаменитые последние слова», — сказал я. Я отпрыгнул в сторону. Пистолет рявкнул, но пуля ушла в потолок. За ней стоял Инскип, поймав пистолет, выбитый у нее из руки. Анжела смотрела на меня с ужасом, даже не пытаясь сопротивляться. Уже и наручники защелкнулись на ее тонких запястьях, а она стояла все так же неподвижно и молча. Я прыгнул вперед, выкрикивая ее имя. Позади Инскипа появились двое в форме патруля. Они забрали ее, а он запер дверь, чтобы я тоже не выскочил за ними. Я стал таким же вялым и безучастным, как до этого Анжела.